Глава 24. Все мои знания про войны и сражения основаны на просмотренных фильмах, прочитанных книгах, ну и на новостях из соцсетей. И хоть я и ждал этого момента, в действительности оказалось, что к вторжению псов не готовы ни я, ни тем более город. Обидно. Я-то думал, что у нас есть как минимум 10 дней, и что Асир сумеет подготовить лютики к бою. Сейчас же я банально не знал, что делать, куда бежать, кого предупреждать и так далее. Да и потом у меня до последнего момента теплилась надежда на пробуждение Денебери. Уж некроманта с его огромным опытом явно бы знал, что делать. Мне же сейчас совершенно не на кого было положиться. «Ну как это не на кого?» — проворчал я усилием воли, беря себя в руки. «Кир Суни, раз. Телохранители Асир и он сам, два. Людвиг, три. Сиам, четыре». Мой голос прозвучал хрипло, но именно он стал той зацепкой, которая помогла мне успокоиться, перестать паниковать и начать действовать. Первым делом я ворвался к Киру с Соней. Живчики спали хоть и в обнимку, но в одежде. Видимо, легли вечером пообниматься, да так и заснули. Вот только стоило мне распахнуть дверь, как они тут же проснулись. Причем Соня смотрела на меня непонимающе, а в руках Кира уже плясало плетение стрелы света. «Псы напали на заставу!» — крикнул я. «Быстрее!» «Быстрее что?» Кир, несмотря на испуганный и сонный вид, соображал на удивление здраво. «На заставу нас никто не пустит. Или ты предлагаешь пробиваться туда силой?» «Я не знаю. Кто бы только знал, как тяжело мне дались эти слова. Но нужно что-то делать. Кассиру бежать или еще что?» «Колокол?» «И колокол тоже нужен». «Постой, у меня задание». Кир расфокусировал взгляд. «Точно! А я думал, мне приснилось». «У меня тоже». Соня вскочила с кровати и достала из инвентаря жезл. «Нужно срочно бежать к Асиру». «Или к Говарду», — скривился Кир, поднимаясь с кровати следом за Соней. «Он же наш куратор». «Или к колоколу», — добавил я. «Все спят, никто ничего не знает». Мы уставились друг на друга, не зная, что предпринять в первую очередь. И не знаю, сколько бы так стояли, если бы не Соня. Эта пай-девочка неожиданно топнула ножкой и показала на потолок. «Саша, тебе нужно предупредить Асира, а мы с Киром в лабораторию. Вся надежда на наши тюбики, к тому же у меня задание». «Соня права», — хмуро кивнул Кир. «Как бы мне ни хотелось бежать на заставу, в лаборатории от нас будет больше пользы. И да, у меня тоже задание на зелье». «Нужно успеть сделать как можно больше», — подтвердила Соня. «Я даже боюсь представить, сколько». «За мной!» Слова живчиков подействовали на меня, словно ледяной душ, и в голове сложилась картинка, как действовать дальше. «Вы на чердак, травы будет приносить один из резервистов, Буры или Данга, а я сначала к Сиаму, а потом к колокулу». «Бурый?» — нахмурился Кир, выскакивая из комнаты вслед за мной. «Это кто еще такой?» «Асир вчера назначил охрану, я деактивировал ловушки и опустил лестницу». «Все, ребят, действуйте!» Но Кир и Соня уже и так поднимались по крутым ступенькам винтовой лестницы. Не знаю, какое задание им выдала сеть, но мне они поверили с полуслова. Я тем временем метнулся к комнате Ковальда, где расположились представленные ко мне резервисты, и чуть не снес дверь с петель. «Чего буянишь?» — проворчал Бурый, вскакивая с постели. «Вторжение?» — протянул схватившийся за меч Данга. «Или мне кошмар приснился?» «Вторжение!» — кивнул я. «Ребят, один кассиру, второй остается охранять живчиков. Они в лаборатории варят зелье. Вы получили задание сети?» «Значит, не почудилось?» — Бурый с удивлением покивал головой. «Неужели псы все-таки решились? Как-то даже не верится!» «Получили!» Данга, в отличие от Бурова, проснулся быстрее и действовал решительней. «Бурый, остаешься с живчиками, мы с мультиком к Асиру». «Добро», — кивнул резервист, нахлобучивая на себя шлем. «До сих пор не могу поверить». «Мне надо к Сиаму», — тут же запротестовал я, не обращая внимания на слова резервиста. «А потом к колоколу». «Ничего не знаю», — отрезал Данго. «У меня приказ, поэтому идем вместе». «Тогда сначала к Сиаму. Веди мультик». Со второго этажа я скатился как с горки, буквально впрыгнул в свои сапоги и, как угорелый, вылетел на улицу. Данго нагнал меня уже около дверей соседнего домика. Не знаю, спал ли эту ночь Сиам, но нас он ждал точно. Не успел я постучать в дверь, как она распахнулась, и темный маг уверенно вышел на улицу. «Мастер Сиам?» «Спокойнее, Саш, спокойнее», — холодно отозвался темный, не отрывая взгляда от дороги, идущей к северной стене. «Паника нам не нужна. Но застава, псы, вторжение. Ты, — Сиам ткнул в Данго, — кассиру. Мы к колоколу». «Но я», — начал было резервист. «Я смогу позаботиться о своем ученике», — отрезал Сиам. «Выполнять приказ». «Есть выполнять приказ», — неохотно отозвался Данго и рванул в сторону центра. Сиам же, даже не взглянув на меня, бросил через плечо. «А вам троим что? Особое приглашение требуется?» К моему удивлению, из дома один за другим вышли мои одногруппники-кадеты. Хмурый Кадин Полеска, недовольный Арслан де Грога и собранный Ибанес Жуйский. «Полеска и Жуйский на стену», — Сиам махнул рукой на север. «Капитан Паврита вас ждет. Кадин, с тебя свет. Ибанес, разведка». Кадеты не посмели ослушаться Сиама и побежали в сторону стены. «Де Грога к Зодика», — скомандовал Сиам. «Помнишь на карте его отметку?» «Помню», — хмуро отозвался кадет. «Шон Зодика, оружейник. Руна оберега смерти у него?» «У него», — кивнул темный. «Все, беги. Что делать, ты знаешь». Де Грога коротко кивнул и, бросив на меня оценивающий взгляд, рванул к оружейной. «Ну что, пошли?» Сиам покосился на меня и, не думая трогаться с места. «К колоколу?» — уточнил я. «Ну да». На лице у Сиама была его обычная маска холодности и невозмутимости, но я каким-то чувством уловил идущее от него любопытство. «Будто это какая-то проверка, что ли?» «Предлагаю для начала забежать к Людвигу». Мой взгляд упал на его харчевню. «Все равно по пути». «Да и потом он столько лет ждал этого момента, он должен узнать одним из первых». «Молодец», — кивнул Сиам. «Правильный ответ». «Я в тебе не ошибся, парень». Воздух рядом с Сиамом дрогнул, и в тени, которую отбрасывала раскрывшаяся дверь, появился трактирщик. «Вот только зря ты амулет Асиру отдал». «Не зря», — я покачал головой. «Я не лидер, а за ним народ пойдет». «Возможно», — неохотно согласился трактирщик. «Но сеть ясно дала понять, что именно мультик. Нам пора», — Сиам метнул в Людвига строгий взгляд. «Всему свое время». «Ну да, ну да», — скривился трактирщик. «Я просто хотел сказать, что не одни мы знаем о... в общем, об этом, и что Александру следует...» «Я позабочусь о нем», — отрезал Сиам. «Нам пора, ты знаешь, что делать». «Как же меня бесит ваша Ксурова тайны и недосказанности!» Людвиг бросил на меня странный взгляд. «Впрочем, очень скоро все встанет на свои места. Удачи нам всем!» И Людвиг, не дожидаясь ответа, шагнул назад, чтобы в следующий миг растаять в тенях. «По крайней мере, теперь он точно знает, кто ты такой и чего от тебя стоит ждать», — непонятно пробормотал Сиам. «А теперь за мной. По пути расскажешь про встречу с фон Лютиком». Очень хотелось отказать, причем грубо, но я сдержался. Наверняка у Сиама есть свои причины, чтобы наводить тень на плетень. Хотя это нисколько не оправдывает его поведение. Ну да плевать. Зато он точно знает, что делать в сложившейся ситуации. И я, как бы сильно не готовился к вторжению, с удовольствием уступлю ученику Самди роль командира. Впрочем, я тоже не собираюсь выкладывать Сиаму все, что знаю. Встреча как встреча, я пожал плечами. Он показался нам на глаза в склепе, после чего подстроил свое якобы убийство. «Кучка пепла в саркофаге», — хмыкнул Сиам, направляясь тем временем к белокаменному дому Говарда. «Во-во», — подтвердил я, идя следом. «Уже доводилось с ним встречаться?» «Это был мой первый визит в Лютике». На лице Сиама мелькнула мимолетная улыбка. Учитель надеялся, что к фамилии Тенебре добавится скромная приставка фон Лютик. Не сложилось? «Как видишь», — невесело усмехнулся темный маг, останавливаясь у двери. «Зуб даю, в этом склепе есть тайный ход, ведущий в подземный замок фон Лютика, но даже учитель не смог его найти». «Может быть, дело в том, что он находится не под землей, — предположил я, — а в смежном измерении?» «Возможно», — кивнул Сиам, нисколько не удивившись моим последним словам. «Так или иначе, он выбрал тебя, ведь так?» «При условии, что удастся отстоять Лютики, я все же решил приоткрыть часть карт. Вот только я не знаю, что сейчас происходит на заставе, и эта неопределенность сильно выбивает из колеи. Скоро узнаешь», — пообещал Сиам и, громко постучав в дверь Говарда, властно взмахнул рукой. Дверь тут же скукожилась и рассыпалась прахом. «Гниение. Заклинание пятой ступени». Сиам смело шагнул в темноту белокаменного дома. «Запомнил плетение?» «Нет, конечно», — возмутился я. «А ничего, что мы вламываемся в дом к куратору?» «Военное положение». Сиам невозмутимо пожал плечами. «К тому же я постучал». Что ж, сам того не желая, Сиам в очередной раз показал мне суть темных. Они готовы соблюдать правила до тех пор, пока речь не заходит об их собственных интересах. Поначалу меня это жутко бесило, но последнее время такой подход начинал нравиться. Не знаю почему, но меня всегда раздражали рыцари без страха и упрека, которые до последнего жалеют злодеев. Ведь гораздо проще избавиться от источника проблемы единожды, чем потом мужественно превозмогать беды, устраиваемые плохими парнями. В общем, как бы я ни относился к темным, их подход к решению проблем мне очень даже импонировал. «Говард!» Сиам безошибочно направился на второй этаж. «Я знаю, что ты не спишь». «Ступишь на лестницу», голос менталиста звучал глухо, но разборчиво, «и я залью весь первый этаж огнем. Мы оба знаем, что без Кармадона тебе не жить». Сиам хоть и замедлил ход, но подниматься по лестнице не прекратил. «Сколько раз ты уже пытался отправить его к отцу?» «Тебя это не касается», — судя по голосу, Говард был на грани отчаяния. «Я так и знал, что это кома твоих рук дело». «Не понимаю, о чем ты», — не моргнув глазом, соврал Сиам. «Но могу помочь». «Со мной маг жизни шестой ступени, мы сами справимся». «Да брось», — Сиам осторожно заглянул на второй этаж. «Он до сих пор с тобой только из-за страха перед Ковальдо, но мы оба знаем, что от него не получится сбежать». «Что ты предлагаешь, темный?» Голос живчика, который вместе с Говардом уносил Кармадона с арены, был напряжен, словно струна. «Предлагаю сделку», — спокойно заявил Сиам. «Мы с мультиком помогаем тебе вытащить Ковальдо из комы, а взамен вы двое остаетесь в Лютиках». «Исключено!» Голос Говарда сорвался на виск. «Это же смерть!» «Это шанс!» Сиам и бровью не повел. «К тому же ваше нападение на мультика было на грани фола. Герасим не тот человек, чтобы упустить в своем отчете эту деталь». «Ты не посмеешь!» Голос Говарда потух. «Он ничего не знает!» «Да брось!» Сиам поморщился. «Все мы знаем, что Ковальдо выставил вас козлами отпущения. У вас всего два варианта». «Я согласен». Голос живчика прозвучал хоть и устало, но твердо. «Ты сдурел? Я прям увидел в своем воображении, как менталист с удивлением посмотрел на своего товарища. Топин, мы же можем попробовать уйти». «Да брось!» — резко отозвался живчик. «Стража уже перекрыла южный выход. Нас не выпустит Говард. А тут хоть и маленький, но шанс. Ковальдо не тягаться с налоговиками». «Ну, не знаю». Менталист засомневался. «Я ни разу не боевик, а героически умирать как-то не хочется». «Будешь батарейкой!» Сиам внимательно прислушивался к разговору засевших наверху магов. «Время, господа!» «Говард, живчик по имени Топин принял решение. Ты как хочешь, а я остаюсь. Темный, сколько времени тебе нужно, чтобы вывести Кармадона из комы?» «Управимся за минуту», — невозмутимо отозвался Сиам, но я успел заметить, как по его виску пробежала капелька пота. Говард?» «Какой же ты мерзавец, Сиам!» – прошипел менталист. «Будь по-твоему, только помоги пацану!» «Он связан с ковальдо-ментальной клятвой», – едва слышно пояснил Сиам, заметив мое непонимание. «Так бы давным-давно сбежал». Я очень хотел спросить, что же помешает Говарду сбежать после исцеления Кармадона, но сдержался. Да, времени было в обрез, но я интуитивно понимал, что в белокаменном доме менталиста происходит нечто важное. «Быстрее, темный!» Живчик уже не скрывал своего волнения. «Первая дверь справа! Нужно успеть до колокола! Успеем!» Сиам махнул мне рукой, и мы, оставив лестницу за спиной, двинулись в сторону открытой двери, из которой бил свет. «Мы заходим!» Предупредил Сиам, и я заметил, что вокруг него едва заметно мерцает щит мертвых. «Давайте быстрее!» В комнате, помимо Говарда и живчика Топина, находились лежащий без сознания Ковальда и его друг Жита де Годди. И если эмоции взрослых считывались без проблем, то Жита я прочитать не мог. Водник молча сидел на кровати и переводил взгляд с Кармадона на Говарда и так по кругу. «Ты», — Сиам показал на менталиста, — «настраивай свой переносной портал. Вы двое», — властный взгляд на меня и на живчика, — «в круг». Говард тут же склонился над своим амулетом, отчего у окна начал формироваться блеклый круг портала, а мы с живчиком послушно встали в круг. «Я могу помочь», — в глазах Жита мелькнула отчаянная решимость. «Что нужно делать?» «Поможешь Говарду закинуть Кармадона в портал?» Сиам отмахнулся от водника, словно от котенка. «Топин!» Живчик понял Сиама без слов. Он с легкостью поднял Кармадона с кровати, положил на пол головой в нашу сторону и замер справа от Ковальда. Сиам встал по левую сторону от Ковальда, и мне не оставалось ничего иного, как шагнуть к его голове. «Топин, исцеление. Я очищение. Денебери, бодрость. Используем посохи». Раздав приказы, Сиам коснулся своим посохом Кармадона, и тот, получив заряд темной энергии, едва слышно застонал. Топин тут же направил в Ковальда волну света, а я, немного помедлив, коснулся посохом темечка Кармадона. «Голова!» — в этот же миг проворчал Кармадон, приходя в себя. «Раскалывается!» И пока я стоял, хлопая глазами, ведь я даже не успел активировать плетение бодрости, Говард уже бросился к Ковальда. Причем менталист особо не церемонился. Схватив Кармадона за плечо, он буквально швырнул его в мерцающую рамку портала и, бросив нажитый извиняющийся взгляд, сиганул следом. Вот только что-то, видимо, пошло не по плану, поскольку портал неожиданно погас. И если Кармадон исчез в нем полностью, то Говарду повезло не так сильно. «Да», — протянул я, глядя на валяющуюся на полу нижнюю часть менталиста, из которой хлынула кровь и вывалились кишки. Он всегда таким был. Сиам даже не посмотрел на то, что осталось от Говарда. Но я, честно говоря, думал, что портал перед тем, как исчезнуть, пропустит двоих. Темный выразительно покосился на Жита. Однако у Говарда, видимо, были другие представления о том, кому жить и кому умереть. «На его месте мог оказаться я», — уточнил Жита, стараясь не смотреть на расплывающуюся по полу лужу крови. «Должен был», — поправил его живчик. «По крайней мере, разговор шел про вас двоих. Считай, тебе повезло, что Говард оказался такой сволочью». «Скажите, а портал? Я до сих пор не мог понять, из-за чего Ковальда так быстро пришел в себя. Но вопрос с порталом заинтересовал меня сильнее. Он погас. Случайно?» «Наивный!» — фыркнул Сиам и, взмахнув посохом, развеял оставшиеся от менталиста в прах. «Раз не погас после Ковальда, значит, специально был так настроен. Кто бы ни шагнул в портал следом за Кармадоном, повторил бы судьбу Говарда». А учитывая, что Говард об этом не знал, я нахмурился, ловя за хвост ускользающую мысль. «Это значит, все подстроил Ковальда?» «Верно», — кивнул Сиам. «Но зачем это ему?» — воскликнул Жита, до которого только сейчас дошло, что он чудом остался жив. «Я не знаю особенности взаимоотношений ваших семей», — Сиам пожал плечами. «Выживешь, спросишь». «В смысле выживешь?» — с недоумением переспросил Жита. «В прямом». Сиам замолчал, прислушиваясь к прозвучавшему вдалеке колоколу, и довольно кивнул. «Добро пожаловать на настоящую войну!»